Рядом хлопотал помощник. Мы с сыщиком остановились и некоторое время наблюдали за ними. Подробное описание этой процедуры пригодится вам только в том случае, если вы, что маловероятно, займетесь поисками пули, угодившей в тело между пятым и шестым ребром, а посему я эту операцию опускаю. «Ну?» — спросил сыщик. «Да», — кивнул я. «Я подтверждаю, что убитый Марко Вукчич, владелец ресторана «Рустерман». Если вы хотите, чтобы я подписал протокол, то подготовьте документ, а я пока должен позвонить». Выйдя из прозекторской комнаты, я прошел по коридору к телефонной будке и набрал номер. Обычно Фриц поднимает трубку после второго или третьего гудка, а Вулф после пятого или шестого, но на этот раз Вулф взял трубку сразу. «Да». «Говорит Арчи, это Марко. У него две пули в груди и еще одна в животе. Я думаю, что Стеббинс уже на месте происшествия, на 54-й улице. Да и Крамер, наверное, там. Может быть, мне тоже поехать?» «Нет, оставайся в морге. Я приеду посмотреть на Марко. Где это находится?» «Расследуя убийство в Манхэттене вот уже больше 20 лет, Вулф до сих пор не знает, где находится морг. Я объяснил. Подумав, что при данных обстоятельствах ему не помешала бы некоторая поддержка, и зная, как Вулф ненавидит поездки в машине, я собрался было предложить свои услуги как шофера, но Вулф уже повесил трубку. Выйдя из будки, я подошел к сидящему за столом сержанту Доновану и сказал, что тело опознал, но Вулф хочет приехать. Сам и удостовериться. Донован помотал головой. «Мне выдали разрешение только на тебя». «Ерунда. При чем тут разрешение? Любой житель Нью-Йорка и честный налогоплательщик имеет право взглянуть на останки своих родственников, друзей или врагов. Мистер Вулф живет в Нью-Йорке и исправно платит налоги. Я сам заполняю его налоговые декларации». «А, даже? А я думал, что ты частный сыщик». «Да, я частный сыщик, но твой тон мне не нравится. Я, между прочим, еще и бухгалтер, и личный секретарь, и заноза в заднице. Ставлю 8-5, что ты никогда не слышал словосочетания «личный секретарь», и уж тем более не видел занозу в заднице». Он даже не вышел из себя. «Ну да, конечно, ты у нас образованный. Мне нужно получить разрешение для Ниро Вулфа. Я ведь знаю его как облопленного. Пусть морочит голову ребятам из уголовки или самому окружному прокурору, но со мной его штучки не пройдут». Я не нашелся, что возразить. Вообще-то я хорошо себе представлял, с какой публикой Доновану приходится иметь дело. К нему могли заявиться и какие-нибудь проходимцы, собирающие сведения для ложного опознания, или истеричная дамочка, которая не терпится узнать, не стала ли она вдовой. От таких кто угодно на стенку полезет. Поэтому я просто попытался растолковать ему, что к чему. Немного рассказал про Марко Вукчича. О том, что Марко был одним из 10 людей, к которым Ниро Вулф обращался по имени. Что в течение многих лет он раз в месяц ужинал у Вулфа, а мы с Вулфом раз в месяц ужинали у него в ресторане. Что они с Вулфом вместе росли в Черногории, которая теперь стала частью Югославии. Донован вроде бы слушал, но особого впечатления мой рассказ на него не произвел. Когда, решив, что я изложил ему ситуацию предельно ясно, я приостановился, чтобы перевести дух, сержант повернулся к телефону, позвонил в уголовную полицию и, сходу наябедничав на Вулфа, и спросил разрешение на его приезд. Потом повесил трубку и заявил, что ему обещали перезвонить. Ну, копья ломать из-за такой ерунды, на мой взгляд, не стоило. Тем более, что разрешение он получил за целую минуту до того, как приехал Вулф. Я сам открыл входную дверь. «Сюда», — сказал я, и провел его по коридору в прозекторскую комнату. Врач уже вынул пулю, которая вошла между пятым и шестым ребром, и собирался доставать ту, что застряла глубже. Я увидел это, остановившись шага за три до стола. Вулф же продолжал двигаться, пока самая выдающаяся часть его тела, живот, не уперлась в край стола. Прозектор узнал Вулфа сразу. «Насколько я понимаю, покойный был вашим другом, мистер Вулф». «Был», — сказал Вулф, немного громче обычного. Он придвинулся ближе, протянул руку и, взяв Марку за подбородок, попытался закрыть ему рот. Однако, когда он убрал руку, рот снова открылся. Вулф хмуро воззрился на прозектора. «Мы это уладим», — заверил тот его. Вулф кивнул, он засунул руку в карман, порылся там и показал прозектору две маленькие монеты. «Это старые динары. Я хотел бы выполнить обещание, данное много лет назад».